Тяо Вонг никогда не искала легких путей и не брезговала открывающимися возможностями. Если путь к цели мог пройти по прямой, она всегда шла по этой прямой. Чего бы то ни стоило, каких бы сил это ни отнимало. Зигзаги по дороге к достижению цели означали ненужные компромиссы. А на компромиссы Тяо не шла никогда, либо крайне редко. Как учил отец, компромисс — это отход от цели, предательство собственных интересов и слабость. Тяо всегда верила в эти слова, а отца она считала примером для подражания практически идеалом. И по первому разу, прокручивая в голове сегодняшнее посещение зала, она провернула ключ в хлипкой двери и зашла внутрь очередной съемной квартиры. Бросила сумку на пол. Улыбнулась половина лица при виде разбегающихся в сторону тараканов. В сумке, с которой она вышла, было место лишь для электрического чайника, пачки молотого кофе, кружки и надувной подушки. Квартира была почти пустой. С ободранными обоями, которым исполнилось много десятилетий, со вздыбленным паркетом, из обстановки видавшие виды кресла со стертыми подлокотниками. А еще тут была державшаяся на честном слове раковина с прогнившим краном, аналогичный санузел и все. Здесь Тяо придется некоторое время пожить. Так надо. Ах, да, еще мокрый купальник. Она с пренебрежением бросила скомканную тряпку в раковину. Дальше из сумки появилась фотография господина Вонга, отца Тяо, прикрепила ее к стенке липучкой. Она вставила в розетку чайник, налила воды прямо из крана, взяла любимую кружку с надписью «Бесплатный сыр только в мышеловке», положила две ложки кофе. Включив чайник, Тяо упала спиной в кресло, вытянула ноги и пошевелила носками кет. Хорошо, что расчет сработал. Принципы. О принципах Тяо слышала, но не всегда им слепо следовало. «Будь иначе». Никогда бы не доросла до начальника одной интересной службы в корпорации отца. А Вонг Бизнес. Огромная финансовая махина была известна далеко за пределами Гонконга. Господина Вонга, начинавшего стажером на автомойке, сегодня трудилось несколько тысяч человек, кроме нее. Что до самой Тяо, она всегда делала все для того, чтобы папа ей гордился. И она не позволит пропасть делу своего отца, не допустит, чтобы рейдерский захват случился. Точнее, чтобы он завершился успехом. Они думают, что Вонг Бизнес сейчас ослаб. Но как же они ошибаются, ничтожество. Щелк вскипел чайник. Тяо налила кипяток в кружку, вернулась в кресло, аккуратно подобрала ноги к груди, поставила кружку на колени и сделала осторожный глоток. Кипяток обжег губы, но Тяо продолжила пить. Что значит примитивная физическая боль, когда на душе так скребут кошки? Отец умер. Вместе с ним ушел в небытие целый мир, в котором она жила все свои без малого 30 лет. Лучшие врачи, которых возили самолетами из материкового Китая, так и не смогли в итоге ничего сделать, лишь констатировали постфактум чужую смерть. Тяо смотрела фотографию на стене и вспоминала человека из бассейна. Он, на удивление, напоминал отца. От мысли отвлекла вибрация мобильного. Звонила помощница, Джоу. «К черту, сегодня ее ни для кого нет». Тяо отклонила вызов и, откинувшись в убогом кресле, закрыла глаза.